Глава 9. Нужно для начала сходить к врачу-офтальмологу. Нельзя же так сразу, надел и пошел. Ника поправила на мне бретельку и отошла назад. Так, все ведь нормально. Ты уже в этих линзах целый час. Глаза не режет, моргать получается. Какие проблемы? Считай, примерку сделали. Ладно, согласилась я, усаживаясь на стул. Давай, крась ресницы. «Да я тебе сейчас в глаз ткну нечаянно. Нет уж, придется самой. Не умеешь, что ли?» «Ну как, умею вроде». По гладкой столешнице по направлению ко мне поехал тюбик водостойкой туши. Я остановила его пальцами и взяла в ладонь. «Рот открыла и шпаришь. Делов-то?» Я встала и подошла к окну. «Рот обязательно открывать?» Ника усмехнулась, поправляя лямки своего джинсового комбинезона. «Не знаю, как это работает, но говорят, что дело именно в этом. Так что открывай тюбик и крась. Тщательнее прокрашивай у основания и медленно вытягивай вверх. Но не перестарайся». «Да я не совсем дубина», — проворчала я, пристраиваясь у зеркала. «Разжевываешь мне, как слабоумный». «Кто тебя знает?» — отозвалась она, наблюдая за каждым моим движением. «Иногда мне кажется, что ты только прикидываешься ботаном. А иногда начинаю реально переживать. Вдруг это твой мужчинка, который тебя идет выгуливать? Вдруг вы с ним, ну, того этого, слово за слово и...» «Что?» Я оторвалась от процесса, чтобы посмотреть на нее. «Ну, дойдет у вас до этого. Вдруг...» Ника нервно развела руками, хвостики на ее светлой голове качнулись в такт. «Переживаю, как ты себя будешь вести, вдруг зажмешься вся». «Ничего у нас такого не будет». Я несколько раз моргнула, спрятала щеточку в тюбик и закрутила крышку. Мне он, конечно, показался весьма симпатичным, но мы знакомы всего ничего. Не в моих правилах заниматься чем-то подобным на первом свидании. «Значит, свидание? Вчера ты весь вечер спорила, что он тебя просто пожалел, поэтому решил сопроводить на мероприятие и, может, даже не придет. «Так и есть», — соседка протянула мне чулки. «Может, я и слишком молода, но кое-что понимаю в этой жизни. Свой-то мужик родной и давно знакомый, не всегда готов на такие жесты, как этот, а значит, ты ему понравилась. Присмотрись лучше, вдруг достойный кандидат. Разве это не то безумство, о котором мы говорили?» Она подмигнула. «И будет что вспомнить». «Не говори, что ты намекаешь на...» Я осеклась. В коридоре стояла Вера, смотрела на меня восхищенно и казалась совершенно очарованной. «Просто принцесса». Она сложила руки на груди. «Ну надо же, а! Где та тетка? В стрёмных очках и старушечьих туфлях. Куда делась? Умоляю, не возвращай ее обратно никогда». «Спасибо», — сказала я и отвернулась к зеркалу. Оттуда на меня смотрела молодая стройная девица, открытый взгляд, блестящие, уложенные голливудскими волнами каштановые волосы, ровный цвет лица, сочные красные губы. Все казалось таким непривычным, новым и каким-то чересчур идеальным, что ли. Даже становилось страшно, справлюсь ли, смогу ли достойно держаться в данном образе. И главный вопрос тоже продолжал терзать разум. Зачем мне все это? Вспоминая случайную встречу и своего нового знакомого, я все больше задумывалась о том, что согласилась на эту авантюру именно из-за него, и меньше всего думала о том, как встречу Альберта, что буду говорить сестре, переживала, не приснился ли мне этот мужчина, сдержанный, милый, смотревший на меня так пронзительно, будто прожигая насквозь. «Туфельки для Золушки», — пропела Вера, подавая босоножки с золотым плетением на ремешках. Перерыв вчера все свои шкафы, поспорив и чуть не поругавшись, девочки решили остановиться на белом коктейльном платье с пышной юбкой до колена и открытым верхом на тонких бретельках. Во-первых, удушающая жара в таком наряде была не страшна. Во-вторых, оно выглядело игривым и молодежным. В-третьих, и это стало решающим фактором, им казалось уместным прийти на свадьбу в белом. Отличный способ позлить невесту. Я не сопротивлялась, мне нравились любые перемены. Оказывается, меняться — веселое занятие, отлично поднимающее настроение. «Вот», — Ника протянула мне малюсенький клатч из золотой кожи. А здесь поместятся телефон и презерватив. Больше тебе сегодня и не нужно». «Как смешно». Я откинула волосы назад и открыла крохотную сумочку. Внутри уже лежали мой мобильный с пригласительным на свадьбу. Рядом с ними квадратик из блестящей фольги. Я бросила на Нику испытующий взгляд. «А я и не шутила!» — рассмеялась она и тут же выпрямилась, потому что в дверь позвонили. Секунды не прошло, как мы все принялись метаться по прихожей, отчаянно потея. Я пыталась застегнуть босоножки. Вера поливала меня дождем из парфюма, Ника пинками расшвыривала валяющуюся обувь по углам. Спустя еще пару секунд она пришла к дверному глазку и прошептала. «Матерь Божья!» Мне не было ясно, что именно сию означало. Хотелось лишь провалиться сквозь землю или отказаться от этой дурацкой затеи. Сейчас он войдет и будет смотреть на меня. А вдруг ему не понравится? Может, стоило переодеться во что-то скромнее? Но было поздно сомневаться. Дверь распахнулась, и на пороге появился он — Артём. Узнала я его не сразу, гладко выбритый, в строгом черном костюме, идеально сидящем на мужественной фигуре, в начищенных до блеска модных черных туфлях. Пиджак был распахнут, мужчина явно торопился, а он стоял на лестничной клетке, застегивая воротничок рубашки, и выглядел слегка запыхавшимся. При виде нас он поднял голову и замер. Надо признаться, без кепки мой новый знакомый выглядел еще лучше. И эта стрижка с выбритыми висками и длинными небрежно уложенными прядями на макушке очень ему шла. Черт возьми, а ведь с бородой было очень стильно. Но он сбрил ее для меня, из-за мероприятия, на которое планировал меня сопровождать. Дыхание перехватило. «Привет», — Артём потёр подбородок, оглядывая нас. «Девушки». «Привет», — с придыханием пропела Ника, наваливаясь на дверь. Отозвалась Вера. Мне хотелось пощелкать пальцами возле ее лица и сказать, что уже пора отмереть, но я сама теперь пребывала в полнейшей прострации, едва встретившись взглядом с этим мужчиной. «Ты готова?» — с трудом оторвавшись от моего лица, спросил он. «Могу». Все, что удалось мне выдавить, прежде чем я почувствовала легкий толчок в спину. «Тогда поехали». Артём застегнул пиджак, подвигал плечами и поправил рукава. «Чуть не опоздал. Столько работы было, еле вырвался. Не хотел тебя подвести». Он покрутил головой, проверяя, не давит ли воротник на шею. «Надеюсь, там будет кондиционер. Жара сегодня невыносимая». Мы продолжали зачарованно следить за каждым его движением. «Верните её нам в целости и сохранности», — попросила Вера, подталкивая меня вперед. «И оторвитесь там как следует», — брякнула напоследок Ника. Мне захотелось ее придушить, но Артём лишь усмехнулся. «Обязательно». Когда дверь захлопнулась, он смерил меня пробирающим до самых костей взглядом и тихо произнес: «Сейчас еще кое-куда заедем, и потом в бухту, хорошо». «А мы успеем?» — несмело поинтересовалась я, спускаясь по лестнице. «А зачем нам их торжественная часть?» — послышалась за спиной. «Приедем к самому веселью». «Хорошо». С каждым новым шагом уверенность в себе улетучивалась, количество вопросов, ежесекундно бомбардирующих мою бедную голову, возрастало. Зачем все это мне? А главное, зачем это ему? Растерявшись, я остановилась на стоянке возле дома, повернулась к своему спутнику. «Сюда», — улыбнулся Артём, щелкнул сигналкой и распахнул для меня пассажирскую дверь красной Мазды CX-7. Я послушно подошла к ней под его испытующим взглядом, не чувствуя от волнения даже собственных конечностей, постаралась усесться максимально элегантно. Когда дверь мягко закрылась, я вдохнула донесшийся до меня запах его парфюма, чувственного и соблазнительного, с нотами лимона и, кажется, лаванды. Поймала себя на мысли, что это самое притягательное, что мне когда-либо доводилось ощущать, и хочется вдыхать его вновь и вновь. Когда он сел за руль, расслабленно и неторопливо оглядываясь по сторонам, я еще раз посмотрела на его руки. Не заметила и следа от обручального кольца на безымянном пальце. Медленно выдохнула и принялась изучать салон в поисках других улик. «Слушай», — я закусила губу, глядя в зеркало заднего вида, как исчезает вдали мой дом. «Ты прости, что втянула тебя в...» «То-то и смотрю, ты так напряжена», — рассмеялся Артём, взглянув на меня. «Я же сам вызвался помочь Варе». Его голос разнесся по салону мягким бархатом. «Расслабься, и возвращать мне ничего не нужно, хорошо? Это про деньги. У меня редко бывают выходные, и я рад, что могу провести их весело с тобой». Он повернулся и посмотрел на меня, а мне показалось, что сейчас на меня посмотрел весь мир. «Просто мы с тобой даже не знакомы». Я пожала плечами, отвернулась и скользнула взглядом по можжевеловым верхушкам, уползающим вниз по склону. «Там в бардачке мой паспорт», — он указал пальцем на панель. «В нем много полезной информации, можешь ознакомиться, но вообще-то я планировал узнать тебя постепенно, в течение всего вечера». Я повернулась и заметила, как он улыбается с довольным видом, словно светится весь, глядя вдаль на дорогу, и ведет себя естественно, будто рыба в воде. Не напрягается, и так хорошо было видеть его улыбку. Так приятно и необычно, что казалось, будто эта радость проносилась по мне молниями. Понимать, что улыбается он из-за меня, быть причиной его улыбки... В этот момент мужчина уже не казался незнакомцем, далеким и загадочным. А еще мне нравилась его манера вождения, неторопливая, уверенная. Сам он будто отдыхал, откинувшись на спинку сиденья, а руки нежно скользили по рулю, заставляя автомобиль повиноваться. «Приехали», — сообщил Артём, оторвав меня от созерцания дороги. Вздрогнув, я поняла, что так ничего и не ответила, и что мы ехали в полной тишине, буквально вырвавшей меня на несколько минут из реальности. «Где мы?» — спросила я, разглядывая массивную коробку, украшенную пестрой рекламой. Хотя и так знала. Раньше это место называлось «Дом моделей», а сейчас чего только здесь не было — и салон красоты, и торговый центр, и кинотеатр. Артём покрутил в руках солнцезащитные очки и снова убрал, видимо, решив, что с костюмом они будут смотреться неуместно. «Сейчас все сама увидишь». Он взял меня за руку и повел к большой стеклянной двери. Естественно, желание сопротивляться пропало мгновенно. Когда такой мужчина ведет тебя за руку, когда улыбается и смотрит прямо в глаза, остается лишь одно стремление — подчиниться. Я послушно шла рядом, наблюдая свое отражение в витринах различных отделов и время от времени поглядывая на наши сцепленные руки. Все ждала, что от этого прикосновения воспламенюсь или заработаю сердечный приступ, но тело, бурля адреналином, чуть ли не парило над землей от восторга. «Привет», — бросил он парню, дремавшему за стойкой в одном из бутиков, название которого я так и не успела прочесть. Уж больно лихо мы в него завернули. «А, да, добрый день», — встрепенулся парнишка. «Позовешь?» — снова обратился к нему Артём. «Конечно», — кивнул тот и убежал куда-то вглубь магазина. Я молча рассматривала изысканные аксессуары, расставленные на витрине. Шарфы, палантины, сумочки, украшения. Чуть дальше располагались ниши с обувью. Вдалеке платья и верхняя одежда. Все яркое, стильное и, что насторожило, женское. «Артём!» Громко воскликнула женщина лет 50 с военной осанкой. Подошла к нам ближе и вопросительно оглядела обоих. «Какими судьбами? Даже не надеялась тебя увидеть. Столько времени прошло». «Нина Васильевна», — мой спутник бодро пожал ей руку, «мне тоже очень приятно вас видеть». Он зачем-то посмотрел на меня. «Пришел к вам за помощью. У нас с Варварой экстренная ситуация, мы опаздываем, поэтому действовать придется быстро. Знаю, что только вы сможете помочь. Самое лучшее, хорошо?» Он отпустил ее ладонь и сел на стул, стоящий посреди зала. «Нужно какое-то радикальное решение. Подстать красоте моей девушки, хорошо? А вот я сижу сейчас на этом стуле. Мне нужно, чтобы я упал с него. Есть такое?» Женщина тяжело вздохнула, прищурилась и обошла вокруг меня. Перед глазами плыла. «Моей девушки», — стучала в висках. «Мероприятие?» «Что-то вроде вручения премии «Оскар», — совершенно серьезно ответил он, затем достал из кармана смартфон и с отсутствующим видом уткнулся в экран. «Есть кое-что», — она взяла меня под локоть и повела за собой. «Пойдемте, дорогая». Сопротивляться я не стала. Пошла следом, вероломно планируя расспросить незнакомку о своем спутнике. Едва мы оказались в тесном помещении с массой стоек, забитых нарядами в пакетах, как женщина включила яркий свет. «42?» — спросила она негромко. «Наверное, 44». Опуская взгляд на собственное тело, тихо ответила я. «42», — безапелляционным тоном сообщила она и приказала. «Раздевайтесь». Зачем тогда спрашивала? Я встала за шторку, расстегнула платье. Оно упало на пол. Я перешагнула через него, подняла и положила на стульчик. В нем хотя бы была поддержка для груди. А эта мадам неизвестно, что мне сейчас принесет и вообще. Переодеваться я не хотела. И платить за это точно не буду. Я вздрогнула, заметив в проеме руку, протягивающую что-то ярко-красное. Взяла ткань и расправила перед собой. Грудь будто обручем сдавила. Глаза заслезились. Красотища! На ярком свету алое, в тени темно-вишневое. Длинное платье из благородного атласа с открытой спиной. Просто роскошное. Даже без единой дополнительной детали декора. Я с трудом выдохнула, не зная, с какой стороны к нему подойти. «Помочь?» — совершенно ровным тоном спросила Нина Васильевна. «Наверное». Через секунду струящаяся ткань уже скользнула по моей коже идеально, без единой складочки, устраиваясь на груди, подчеркивая линию талии и сияя насыщенным цветом. Умелые руки поправили где надо, затем быстро упаковали мое старое платье в хрустящий бумажный пакет. Вопрос длины быстро решился подбором подходящей обуви. Женщина поправила мою прическу и даже одобрительно кивнула, наблюдая за тем, как я поворачиваюсь к зеркалу то одним боком, то другим, то спиной, обнаженной почти до предела. «Весьма», — сухо сказала она, награждая меня подобием легкой улыбки. «Даже не представляю, сколько это стоит». Женщина нахмурилась, обходя меня кругом. «Думаю, вас не должно это волновать». «А вы...» — я передернула плечами. «Вы давно знаете Артема?» Сердце застучало, как бешеное. Взгляд Нины Васильевны остановился на моем лице. «Да, с самого его рождения». «А, понятно». «Я была лучшей подругой его матери». Она присела, чтобы поправить подол. «К сожалению, Маргарита умерла почти год назад». «Вот как. Мне очень жаль». «Да», — кивнула она. «Хорошая была женщина, и сын у нее тоже замечательный». «Тогда прекрасно. А то я переживала, что мы недолго с ним знакомы». «Правда?» Ее брови взметнулись вверх. «А мне показалось... Ну да неважно, он очень изменился, стал совсем другим. Теперь ему, конечно, тяжелее». «О чем это вы?» Нина Васильевна вновь посмотрела на меня, на этот раз как-то по-матерински тепло и даже нежно. «Сам все расскажет. Ну, пойдем». Я приподняла подол платья и двинулась на выход. «Нет, отпусти», — мягко сказала женщина. «Оно хорошо держит форму, просто иди вперед, как обычно. Не ты несешь платье, а оно тебя, понимаешь? Эта вещь всего лишь под стать твоей красоте, главное в ней — это ты». «Вот как?» — я выпрямила спину, вдохнула, выдохнула и... вышла в зал, следом за ней, ужасно волнуясь. «Нет, этот пустим завтра. Другой оставь на следующую неделю». Лицо Артема сразу стало серьезным. На лбу промелькнуло, и тут же разгладилась напряженная складка. «До связи», — хрипло бросил он собеседнику и поспешно спрятал телефон в карман. Ему не понравилось. Не знаю, почему это так задело меня, но вдруг стало жутко обидно. Не нужно было идти на поводу, соглашаться на эти примерки. Почему нельзя просто поехать на свадьбу в том, в чем я была? Проявить характер. Теперь и вовсе настроение пропало. Катись оно все к чертям. Я откинула волосы назад и повернулась к большому зеркалу, в котором переливы света на ткани, казалось, сверкали драгоценными рубинами. «Да?» — спросила за моей спиной женщина. «Да, это оно», — отозвался Артем, кивая. Он подошел ближе, так что можно было видеть, как его взгляд скользит по моей обнаженной спине. «Это оно!» Я обернулась. Он смотрел на меня, прямо в глаза. Рот его был слегка приоткрыт, будто его оборвали на полуслове. Лицо напряжено, кадык дергался. Он казался растерянным или даже зависшим где-то в глубине собственных мыслей. Наконец его губы сомкнулись, брови опустились. Артем тяжело выдохнул. «Ну что, пойдем?» «Ты уверен, что это будет уместно все-таки?» Он смотрел на меня так, будто ему было больно дышать. «Да», — он скользнул взглядом по моим губам. «Ничего красивее я никогда не видел». Он повернулся к Нине Васильевне и благодарно кивнул. «Даже не сомневался в вас. Большое спасибо. Просто спасли нас». «Пожалуйста». Она с довольным видом сложила руки в замок. Мне стоило большого труда сдвинуться с места и последовать за ним. Что это было? Словно мы и не платье обсуждали вовсе, А этот взгляд? Альберт никогда не смотрел на меня так. Никогда. «Почему ты решил меня переодеть?» Первое, о чем спросила я, когда мы вышли из машины у бухты. «Я выглядела так ужасно в том белом платье?» «Нет». Он уставился на меня с изумлением, будто я сказала что-то действительно невообразимое. За 20 минут, проведенных в дороге, Артём, кажется, успокоился и теперь выглядел свежим, бодрым и рвущимся в бой. Напряжение наконец-то отступило. Мы двинулись по дорожке к большому зданию с античными колоннами, отделанному мрамором и увитому зеленью. «Ты выглядела замечательно, просто я решил, что план нуждается в небольшой доработке. Они должны ослепнуть от твоего вида». «План?» — улыбнулась я, когда он отворил передо мной двери. «Так у нас есть план?» «В общем, да», — подмигнул Артём. «Добрый день». К нам тут же подошел портье в белой форме. «Чем могу помочь?» «Мы на свадьбу», — пояснила я, оглядываясь по сторонам. «Можно ваше приглашение?» «Конечно», — я вручила ему карточку. Мужчина что-то сверил в списке и протянул нам магнитный ключ-карту. «Вы немного опоздали, церемония уже началась, проходите в правое крыло, это там». Он указал направление. «А это ключи от вашего номера, отдельный выход в сад, все удобства». «Это всем гостям полагается?» — уточнила я, глядя, как слегка растерянный Артём принимает из его рук ключ. «Да, все оплачено организаторами. На завтра планируется мероприятие второго дня. Барбекю, небольшая программа, катание на теплоходе, так что желающие могут остаться здесь на ночь. Если будут вопросы, обращайтесь». Он кивнул и затем поспешно удалился. Мой спутник, покрутив в руках карту, протянул ее мне. «Даже жаль, что у меня завтра работа и уйма дел». Он еще раз прошелся взглядом по моему наряду и улыбнулся. «Ну что, пойдем?» «Да». И мы решительно двинулись ко входу в зал. Двери были открыты настежь, накрытые столы пустовали, сквозь широкие окна в пол можно было видеть, что все сейчас собрались на открытой террасе, где проходила церемония бракосочетания. Десятки гостей, официанты с шампанским, музыканты. Все словно замерли. Жених с невестой стояли плечом к плечу возле цветочной арки и, затаив дыхание, слушали речь сотрудницы ЗАГСа. Я остановилась прямо у выхода, обернулась к Артёму и посмотрела ему в глаза. «Ты сказал про план. Как ты себе все представляешь?» Он поправил красную бабочку, которую в самый последний момент перед нашим уходом всучила ему Нина Васильевна. «Варя». Его губы растянулись в обезоруживающие улыбки. «Сегодня твой праздник. Ты должна расслабиться и получить удовольствие. Обещай мне, что так и будет». «Хорошо, но...» «Ты хочешь, чтобы мы просто повеселились или чтобы они пошли багровыми пятнами от злости?» В его темных глазах плясали искорки. «И то, и другое», — ответила я честно. «Тогда доверься мне, и все будет хорошо, ладно?» Он склонил голову ниже, ближе к моему лицу, и остановился всего в нескольких сантиметрах от моих губ. Я сглотнула, чувствуя, что мое сознание улетает в другую вселенную, и слегка кивнула. Тогда он широко улыбнулся, взял меня за руку, переплел мои пальцы со своими и уверенно увлек за собой на террасу.